Глава 15. Побег. «Старшой, ты чего?» – скинул руки Тафгай. Страшная догадка промелькнула в голове, но он не мог просто взять и наброситься на крестного. «Забирай, только никого не трогай», – сказал Седой, стрельнув глазами в Нику. «Давай же, думай, солнышко, думай!» – пронеслось в голове, а вслух он выдал. «Она в моем рюкзаке, в магазине от ПМ». Ника недоумевающе посмотрела на Седова, не понимая, чего он хочет. Затем, наконец, до нее дошло. Она на секунду закрыла глаза и еле заметно кивнула, указав пальцем на дверь. Крестный краем глаза уловил движение и повел стволом пистолета в ее сторону. Седой резко рванул с места, кидая в крестного один за другим два ножа. Рейдер ушел в бесплотность, и железки с глухим стуком бессильно воткнулись в дверь. Ника выхватила из кобуры пистолет, но Тафгай влепил ей пощечину тыльной стороной ладони. Девушка пролетела через всю комнату и врезалась в стену. От удара с потолка посыпалась штукатурка. Седой схватил с пола автомат, но не успел выстрелить, так как в этот момент на него уже летел Тафгай с секирой. Седой отпрыгнул, одновременно вскидывая автомат, чтобы защититься. Лезвие двуручного топора скользнуло по магазину, разрубило его, и на пол посыпались патроны. Седой крикнул «Прости!» и залепил здоровяку между ног прикладом. Тафгай упал на колени, а пытающийся прицелиться в Седого крестный, наконец открыл огонь. Седой нырнул за тело здоровяка, пули врезались в стену со свистом, вышибая щепки из дощатого покрытия. Седой долбанул здоровяка прикладом по уху и, перехватив автомат за дуло, метнул в крестного. Тафгай упал, а крестный отпрыгнул в сторону, завалившись на груду раскладушек и выронив пистолет. Седой бросился на него, одновременно выхватывая нож. Рука рейдера уже нащупала оружие, когда лезвие ножа прибило ее к полу. В это время Тафгай начал подниматься. Седой выхватил пистолет из пробитой руки, залепил крестному с колена в скулу и, направив ствол на дверь, всадил туда остатки магазина. Тафгай и крестный рухнули на пол, словно роботы, оставшиеся без энергии. Седой подхватил Никин Глок, рывком распахнул дверь и наставил его на валяющуюся справа от входа Кейтлин. Одной рукой она зажимала дыру в левом боку, а второй судорожно пыталась выхватить из кобуры пистолет. Седой ударил ее рукояткой по голове, уткнул ствол в висок и прошипел прямо в ухо. «Только пискни, сука, я тебе мозги вышибу, и ничего мне за это не будет!» Кейтлин заскулила, зажмурилась, из ее глаз полились слезы. Седой схватил ее за волосы и затащил в комнату, приложив по дороге башкой об косяк, отчего она отрубилась. Затем он связал ее, обыскал и запихал в рот носок. У нее нашлось еще два магазина к бесшумному пистолету и два к ее собственному, оказавшемуся старым добрым ТТ. Необычный выбор для девушки. Впрочем, она и не обычная девушка, а нимфа, к тому же практикующая, так что в большинстве мест отношение к ней будет хуже, чем к зараженным. Разобравшись с трофеями, Седой подбежал к Нике, половина лица у нее распухла, пощупал пульс. Собственное сердце колотилось так, что он с трудом почувствовал чужое биение. Привел ее в чувство, вырвал нож из руки крестного и перебинтовал ему ладонь. Перезарядил бесшумный пистолет, и пока Ника затирала в коридоре следы крови Кейтлин, Седой следил, чтобы никто не появился в проходе, готовый обезвредить любого свидетеля. К счастью, обошлось без лишних глаз. В номере Седой наложил Кейтлин повязку, рана оказалась сквозной, так что жить будет. Затем он дал указание Нике следить за пленницей и вырубать ее прикладом при малейших признаках прихода в чувство. Затем он вышел из номера и направился на первый этаж. Глаза жука удивленно расширились, когда он увидел спускающегося Седова. Рука потянулась куда-то в подклад дивана и явно не за пультом от телевизора. Седой вскинул пистолет. «Завалю!» Угрожающе процедил он сквозь зубы, и рука жука послушно легла на диван. Седой уже жалел, что всего лишь воткнул нож в живот Кегли, и того, скорее всего, спасут. Надо было распороть его, как поросенка, от паха до подбородка. Все они из одной поганой шайки, и дорога им на тот свет. «Встал! Мордой в стену, руки поднял!» – скомандовал Седой. «Без глупостей, я сегодня не в настроении!» Он достал изнутра дивана потертый револьвер и сунул его за спину. В этот миг жук дернулся, выставив в его сторону руки, с которых начали срываться языки пламени. Седой дважды нажал на спуск, пистолет плюнул свинцом, и грузное тело жука завалилось назад. Седой отвернул голову от огня, но выпущенная струя все же достигла его лица и опалила ухо и волосы с левой стороны. «Твою мать!» – выругался он. «Сука, да сколько можно?» Седой завернул тело управляющего гостиницы в покрывало, отнес его в кладовку с матрасами и запер ее найденными у него же в кармане ключами. Кровь он затирать не стал, а просто бросил на это место коврик. Дождался, пока двое рейдеров дотащили в усмерть пьяного товарища до комнаты и вышли. Поднялся в номер, обессиленно сполз спиной по стенке и уронил голову на колени. «Ты как?» – спросила Ника. Седой потер лицо руками, поднялся и сказал. «Нормально, я жука завалил. Ладно, сейчас не до рефлексии, надо ребят поднимать». Седой подошел к Тавгаю и начал бить его по щекам. Здоровяк сфокусировал на нем взгляд и, морща лоб, спросил. «Что случилось?» «Все потом, Тов, давай сначала крестного подымем». «Угу», – согласился тот, закряхтел, с трудом встал. Согнулся от боли в паху, ухо у него было красным, заметно увеличилось и походило на раздавленный пельмень. «Че за хрень?» «Извини, приятель, тебя, бугая, только антиманьячным ударом можно было уложить». «Так это ты меня, что ли?» «Ага, что последнее помнишь?» «Как крестный дурака погнал и волыну на нас наставил. А потом и ты под контроль попал». «Нимфа?» – догадался тот, кивая в сторону Кейтлин. «Она самая». «Надо привалить сучку!» – зарычал он и принялся глазами искать свою секиру. «Обожди, сначала допросим». «Носки хорошие попортил!» – наигранно сокрушался Тавгай, глядя на кляп во рту Кейтлин. Седой лишь улыбнулся и покачал головой. И где он только силы находит на юмор в таких ситуациях? Крестный в себя пришел быстрее Тавгая, да и объяснять ему ничего не пришлось. Он лишь спросил. «Все целы?» «Частично», – сказал Седой, указывая перемотанной рукой себе на обожженное ухо. «Где тварь?» Группа расступилась, давая разглядеть пленницу. «Еще не допрашивали?» «Нет, тебя ждали». «Хорошо», – осклабился он. «Сейчас мы из этой стервы все выбьем». «Только аккуратней надо. Видимо, она очень сильная нимфа, раз смогла взять Тофа под контроль, даже не видя его». «Да», – согласился крестный. «А тебе, я так понимаю, дар спас». Седой кивнул. «Как думаете, она по приказу Барабаса действует или решила себе скрысить жемчужину?» – подала голос Ника. «А чего гадать? Сейчас мы у нее и спросим», – сказал Тавгай. Когда все окончательно пришли в себя, в чем сильно помог живец, Седой начал приводить Кейтлин в чувство. Как только она открыла глаза, в ее затылок уперся глушитель. «Даже не думай провернуть свой фокус», – пригрозил Седой. Она испуганно обвела глазами помещение. «Мы спрашиваем, ты отвечаешь, тогда обойдемся без пыток. Мы не муры, кайфа с такого не ловим, но если надо, замараемся, поняла?» На последнем слове он сильно вдавил пистолет ей в затылок. Нимфа застонала и согласно закивала. «Когда ты из бара уходила, Барабас со своими уже там был?» Седой вынул кляп. «Да». «Хорошо», — ухмыльнулся он. «Мы чего-то не знаем?» — спросил крестный. «Линдси должна им ядовитых хлопьев со спаранов в еду и напитки подмешать, так что считайте, если они чудом не померли, то должны загибаться». «А ты, братишка, хитер», — сказал Тавгай. «Так им, сукам, и надо, раз такую тварь под боком пригрели». Он замахнулся на Кейтлин секирой, отчего-то вскрикнула и сжалась в комок. «То-то же», — удовлетворенно сказал Тавгай. «Тебя Барабас послал?» — спросил Седой. «Да, это все его затея», — затараторила она. «Он сказал, надо сделать так, чтоб все подумали, типа вы между собой за жемчужину поцапались и друг друга привалили. Тогда все ваше имущество в пользу стаба бы ушло». «И жемчужина в том числе», — закончил за нее мысль крестный. «А скажи мне, милочка, как ты познакомилась с Барабасом и что делала для него?» «Я наложницей была у хана в маленьком стабе у братвы. Не муры, просто блатные. Барабас там частый гость был. Не знаю, что у них за дела друг с другом были. Только вот захотел его хан подчинить и подписать на подляну одну. А у него возьми и иммунитет окажись. Сопротивляемость к нимфам. Он хана завалил прямо при всех. И никто ему ничего не сделал. Когда правда вскрылась, меня с собой забрал. Сказал, что заживо скормит зараженным. А сам сюда привез и к делу приставил». «Дай угадаю, произошло это 3 месяца назад?» – сказал Седой. «Да». «И чем ты тут занималась?» «Да ничего такого, просто заставляла рейдеров все, что есть в баре, оставлять и девочек заказывать, даже когда они не хотят. Выручка в несколько раз поднялась». «Мы все, что нужно, узнали. Валить ее надо», – сказал Тавгай. «Да погоди. Ты выбираться из стаба как собрался?» – спросил его Седой. «Можно, чтоб крестный всех перетащил сквозь забор, или я могу его просто выломать?» «А 200 метров по открытому полю под прицелом часовых ты как преодолевать собрался?» – резонно заметил крестный. «Можно щит сколотить и обвешать его бронежилетами. Я тащить буду, а вы прятаться». «Угу, как долбанут из крупняка, и никакой щит не поможет. Это если не учитывать, что у нас броников, как у лысого, в шее на голове», — сказал Седой. «Вот что сделаем. Берем ее с собой». Он кивнул на пленницу. «Она нас проведет, а мы взамен пообещаем ее не убивать». «Что скажешь? Жить охота?» — обратился он к нимфе. Ее глаза судорожно забегали. Она спешно прикидывала, что лучше – призрачный шанс, что Барабас ее не убьет за отравление и провал задания, или возможность сбежать из стаба и помочь рейдерам в надежде, что они сдержат слово и сохранят ей жизнь. В итоге, выбрав меньшее из двух зол, Кейтлин закивала головой с частотой автомобильного болванчика, если его поставить в гоночный болид. «Сколько человек ты одновременно можешь взять под контроль?» – спросил крестный. «Не знаю, 5, может, меньше или больше. От людей тоже многое зависит». «А с какого расстояния?» «Если одного, то шагов с 50, а с группой даже не знаю». «Хорошо», – сказал крестный и посмотрел на часы. 3:03, через час выступаем, давайте собираться». За 15 минут группа была готова к выходу. Тавгай с крестным переглянулись и на полчаса завалились спать. Ника не последовала их примеру. Она еще не до конца научилась использовать такие короткие перерывы. «На что похоже, когда тебя нимфа пытается под контроль взять?» – спросила Ника. Кейтлин, все это время пялившаяся в одну точку, вышла из транса и прислушалась к разговору. «Если физиологически, то это как зуд в центре лба. А если более абстрактно, то я почувствовал, как будто к моему рубильнику, отвечающему за дар, потянулась чья-то рука. Я ударил по ней, и она исчезла». «Интересно, а какой бы ты хотел второй дар?» «Да я еще первым не овладел до конца», – А вообще что-нибудь боевое, чтоб даже если у тебя и ржавого гвоздя в запасе нет, ты все равно мог слаженную группу головорезов положить». «Губа не дура, а я бы хотела летать», – мечтательно протянула Ника. «От меткого стрелка далеко не улетишь, зато от зараженных можно». «Это да», – согласился Седой. Когда Тавгай с крестным проснулись, часы показывали 3:45. Все еще раз проверили снаряжение. Седой развязал Кейтлин и, уперев пистолет ей в бок сквозь карман, сказал: «Не вздумай шалить». В ответ та лишь кивнула. Тавгай выдал нимфе плащ-дождевик, чтобы скрыть повязку и следы крови на одежде. Он был ей великоват и доходил до самых ботинок. Крестный глянул сквозь пол, комната под ними оказалась свободна. Он перетащил всю группу вниз, и они выбрались на задний двор барака через окно. Там, стараясь держаться в тени, они направились в сторону ворот. Кейтлин сильно хромала, поэтому всей группе приходилось подстраиваться под ее темп, из-за чего еще больше нарастало напряжение. Вот, наконец, они вывернули на главную улицу перед самими воротами и пошли, как ни в чем не бывало. Двое часовых сидели в маленькой будочке у самых ворот и резались в карты. Еще один стоял на стене. «Опа! Кого это на ночь глядя за ворота понесло?» — поднял голову один из игроков, одетый в джинсы и белую майку. Он передал недокуренную сигарету товарищу, закинул автомат за спину и вышел из будки. «Кейтлин, здорово, чё за дела?» «Барабас приказал этих за ворота выпроводить, и чтоб ноги их здесь больше не было». «Типа все дела с ними уладил». «Угу», – угрюмо кивнул Тавгай. «Ну, валите, скатертью дорога», – махнул рукой мужик. «Погоди, а как там Барабас?» Хорек, сказал он, с поровыми хлопьями траванулся, между прочим, в твоем заведении. Подал голос второй часовой, вышедший из будки, и обвинительно тыкнул пальцем в Кейтлин. «Виновных ищут», сказала Кейтлин, нервно крутя пуговку на плаще. «Похоже, кто-то растворил спаран в бутылке, а вот почему не процедил, не закончил живун делать, это уже другой вопрос. Своих девочек я уже наказала. Теперь все бутылки будут проверяться». «А как же компенсация ущерба?» — снова подал голос тот, что в майке. «Я вообще-то тоже сегодня у тебя был. Повезло, что Кеглю сегодня этот щегол уложил, и я за него на вахту заступил». Часовой презрительно сплюнул, глядя в глаза Седому. «Насчет компенсации — это наше с Барабасом дело», — отрезала Кейтлин. «Ну, ваше так ваше, я и не настаиваю», – вскинул он руки. «А кто мне компенсирует лишнюю смену? Слышь, Седовласый, я к тебе обращаюсь». «Силу почувствовали, суки. Если при власти так можно творить, что хочешь», – заиграл желваками Седой. Часовой сделал шаг в его сторону, и вдруг все трое дозорных замерли. Руки опущены, губы слегка приоткрылись, взгляд ясно дает понять, что сознание владельца тела вышло погулять, и когда вернется, неизвестно. В это время на улицу вывернул еще один из людей Барабаса. «Какого?» – возмутился было он и потянулся к автомату на плече. Но мелкашка Ники щелкнула в ночной тишине громче обычного, и боец рухнул на спину. «Быстрее!» – скомандовал крестный, и Тавгай бросился к пульту управления от ворот. Раздалось тарахтение, створка ворот с железным лязгом начала подниматься вверх. «Эй, мужики, чё за дела?» – выскочил мужик из вагончика, где стоял генератор. Седой вскинул бесшумный пистолет и трижды нажал на спуск. Две пули угодили в грудь, а одна в горло. Мужик схватился за шею, захрипел и завалился на спину, задергавшись в конвульсиях. Когда створка доползла до середины, Тавгай нажал спуск, и группа пробежала под опускающимися воротами. Рейдеры рванули, что есть мочи. Раненая Кейтлин плелась сзади. Когда они уже забегали в лес, Седой глянул через плечо. Нимфа пробежала едва ли половину расстояния до заветного укрытия. Прожектор высветил ее маленькую фигурку. Видимо, эффект оцепенения с часовых спал. Раздался грохот пулемета, и Кейтлин, изорванной куклой, рухнула посреди дороги. «Ходу, ходу!» – заорал крестный. И действительно, пулеметчик перевел огонь туда, где они были секунду назад, и выдал длинную очередь, выбивая фонтанчики земли и срезая молодые деревца. Группа попряталась за массивные стволы деревьев. До них пули не долетали, но мало ли, береженого улей бережет. Спустя 15 минут марш-броска Седой заорал. «Стойте! Стойте!» Все скинули рюкзаки и попадали на них сверху. Седой с Никой задыхались, как астматики на беговой дорожке. Крестный держался лучше, а вот по Тавгаю вообще не скажешь, что он бежал на пределе сил. «Они не погонятся», – отдышавшись, сказал Седой. «Некому просто». «Это сейчас, а на утро точно вышлют кого-то вдогонку. Может, даже проштрафившихся рейдеров отрабатывать долги», – сказал крестный. «Далеко уходить нельзя. Надо же еще за Игнатычем проследить», – заметил Седой. «Укрытие надо найти, вам бы поспать». Крестный растянул на рюкзаке карту и сказал. «Делимся на пары. Мы с Тавгаем уходим вот сюда». Он указал пальцем на маленькую белую точку. «Нормальный схрон. Если о нем знаешь, не запалишь. А вы обходите стаб по дуге и караулите вот здесь. Встречаемся вот тут в 12:00». Седой кивнул, пожелал удачи рейдерам и, мотнув головой в направлении движения, позвал за собой Нику. «Как нога?» – спросила девушка. «Нормально», – соврал Седой. Он несколько раз выходил на асфальтовую дорогу, чтобы сбить преследователей, если вдруг среди них будут опытные следопыты. Добрались почти без происшествий. Мелких зараженных Ника прекрасно успокаивала из мелкашки. Позиция, которую указал крестный, была что надо. С вершины холма через бинокль стаб казался каким-то игрушечным, словно снежный домик в стеклянном шаре. Ника забралась на ближайшее дерево, привязала себя к ветке и мгновенно уснула. Седой заулыбался, глядя на подобную картину. Подумать только, совсем недавно он и представить себе такого не мог. Ника в походе, просто неслыханно. А сейчас... Он откинул прядку с ее лица, чмокнул девушку в лоб и, спустившись на землю, полез на соседнее дерево. Ника проспала до самого прихода Тавгая с крестным. Пока рейдеры обсуждали план действий, девушка завтракала разогретой на спиртовке тушенкой. Отек с ее лица спал, осталась лишь небольшая припухлость. «Что видно?» – спросил крестный, протягивая ладонь для рукопожатия. Повязки уже не было, лишь два шрамика с обеих сторон. А вот у Седова с аналогичной раной дела обстояли куда хуже, поэтому на его руке красовался пока что белый бинт. «В 7 утра выслали погоню, штрафники, судя по всему, 5 человек». «Несерьезно», – сказал Тавгай. «Через час еще 7 вышли уже из охраны стаба». «Уже интересней», – снова высказался Тавгай. «Какие планы?» – спросил крестный. «А откуда ты знаешь, что у меня есть план?» – сощурился Седой. «Оттуда, что пока нормальные люди спят, мутанты вроде тебя дежурят и башку всякой всячиной забивают». «Так оно», – заулыбался Седой. «В общем, у меня 3 варианта. Первый придется тебе исполнять». Он ткнул пальцем в крестного. «Подползаешь в упор к воротам под прикрытием маскировочной накидки, не торопясь, метр за метром. Там дожидаешься колонны Игнатыча и цепляешься за дно или проникаешь насквозь в какой-нибудь свободный контейнер с оружием или что там у него будет, и следуешь за ними, а мы рядышком страховать будем». «Так, вижу, боевиков ты в детстве смотрел в достаточных количествах», – хмуро сказал крестный. «Что еще есть?» «Второй поинтересней. Просто перехватываем Игнатыча на обратном пути, так что подальше от стаба и садимся как попутчики, а там уже действуем по обстоятельствам. Уже лучше. Третий мне больше всех нравится. Устраиваем ему засаду на дороге и вдумчиво спрашиваем, что да как. Крестный задумался. Соединим все три варианта вместе. Вы втроем садитесь как попутчики, а я уж постараюсь как-нибудь незаметно запрыгнуть. Едете, общаетесь, как только хоть что-то кажется подозрительным, любая деталь. Начинаем крошить свиту Игнатыча, потом общаемся. Главное, чтобы охраны у него не слишком много было. «Хотите загадку?» – спросил вдруг Тавгай. «Ну, давай», – отозвался Седой. «Полезная, но опасная. Лечит и уродует, одаряет и наказывает». «Жизнь?» – неуверенно предположил Седой. «Улей!» – выпалила Ника. Тавгай рассмеялся. «Хорошо, даю подсказку. Маленькая и черная». «А-а-а!» – Седой хлопнул себя по лбу. «Точно! И чего с ней делать будем?» «Надо, чтоб сейчас кто-то съел, а то мало ли что», – сказал Тавгай. «Как делить будем?» – спросила Ника. «По логике, конечно, надо бы его Нике скормить. Хороший сенс ценнее всех прочих. Но все же давайте на камень-ножницы, чтоб все по-честному было. Смекаете?» – сказал крестный. «На счет три», – начал он. «Раз, два...» «Кто трясет, тот ху...» – хотел выдать детский стишок Тавгай, но получил подзатыльник от крестного и заткнулся. «Три!» У Седова выпала бумага, у всех остальных ножницы, так что он сразу выбыл. «Раз, два, три!» У Тавгая был камень, а у крестного с Никой бумага. «Раз, два, три!» У обоих ножницы. «Раз, два, три!» Крестные ножницы, Ника, камень. Девушка взвизгнула от радости и запрыгала, тут же спохватилась и закрыла рот ладонями. «Ой, простите!» Седой глянул на ехидно улыбающегося крестного и положил жемчужину ей на руку. Он знал, что Ника играет в камень-ножницы-бумагу хуже некуда, ее смог бы обыграть даже ребенок. А значит, крестный сознательно сделал ставку на команду и решил развить ее способности сенса. «Теплая», – завороженно глядя на нее, сказала она и закинула черный шарик в рот, запив живцом из фляжки. «Что чувствуешь?» – спросил Седой. «Тепло по всему телу». «Теперь у нас в команде будет самый симпатичный квас в улье», – заржал Тавгай. «Да ну тебя!» – пихнула его в плечо Ника. «А думаешь, почему среди квазов нет женщин? У них шанс переродиться гораздо выше. Вот они и не рискуют!» – продолжал издеваться Тавгай. «Меня Седой так любить будет, правда ведь?» – обратилась она к нему. «Да-да, разумеется», – наигранно согласился он. «Уж лучше с Линдси постель делить, чем с квазом», – прошептал он, но так, чтоб все услышали. Все заржали. Еще одна причина, почему девушки квазами боятся быть. Мужик-кваз, он себе все равно бабу найдет, а вот женщина... Не отставал от нее Тавгай. «Если я стану квазом, я смогу тебя побить, понял?» Она наставила на Тавгая указательный палец. «Не сможешь», – авторитетно заявил крестный. «Был у меня случай, я с КамАЗом на руках боролся. А это, я вам доложу, самый здоровый и уродливый», – добавил крестный. «Так точно, самый здоровый и уродливый квас в нашей части улья. Вот мы тогда на ставках наварились». «Кстати», – протянул Тавгай, – «вот твоя часть выигрыша». Седой ловко поймал тканевый мешочек, в котором на ощупь было десятков пять горошин. «Нехило», – подкинул он его на руке. «Ну а ты как хотел, ты ж темная лошадка в том поединке был». «Так, собрались», – скомандовал крестный. Седой припал к биноклю и увидел, как из леса выезжает техника.